Это и вызывало естественный интерес общественности к урокам истории, к опыту народных революций, которые совершались с величайшей энергией и напряжением всех сил нации. Подобные же мотивы побудили обратиться в 1835 году к теме Великой Французской революции Георга Бюхнера, в период революции 1848 года Фердинанда Фрейлиграта и Генриха Гейне, а спустя без малого 100 лет писателей-антифашистов Вилли Брэдли и Фридриха Вольфа. В послевоенные годы внимание Фихтвангера также оказывается надолго прикованным к этой яркой и поучительной исторической эпохе. В романе «Лисы в винограднике» 1947 год, первоначально носившим подзаголовок «Пролог к Великой Французской революции», изображена Франция старого порядка, уже озаряемая яркими вспышками пока еще немых зорниц близящейся исторической грозы. В романе «Гойя» или «Тяжкий путь познания» 1950 год показана феодальная Испания на рубеже 18 и 19 веков, потрясаемая громовыми раскатами, доносящимися через Пиренеи из революционной Франции и оказывающими могучее влияние на умы испанских художников, писателей и простых людей из народа. Если в этих двух романах Фихтвангер еще подходит к теме французской буржуазной революции конца XVIII века с исторического тыла и географического фланга, то в драме «Вдова Капет» 1952 год и романе «Мудрость чудака» или «Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» 1952 год события французской революции составляют уже основу действия. В названных произведениях, особенно двух последних, Фихтвангер впервые делает предметом непосредственного изображения народную революцию и выражает новое отношение к этой проблеме. Если прежде он всегда видел отпугивающую носителей разума сущность массового народного движения в эксцессах, подчас творимых темными элементами, то ныне он рассматривает их как побочное явление великого прогрессивного процесса, как грязную пену, хотя и плывущую на поверхности потока, но не способную замутить его чистые стремительные воды. Эти взгляды на природу революции и ее противоречия Леон Фихтвангер развивает в рамках более широкой и общей философской концепции о соотношении в процессе общественного развития субъективно-личного и объективно-исторического начала. Какова идея романа «Лисы в винограднике», проходящая красной нитью через все повествование и прямо сформулированная автором в послесловии к роману? Это идея объективной исторической необходимости революции, то есть насильственного уничтожения прогнившего феодально-абсолютистского строя во Франции. Ничто не в силах предотвратить исторически неизбежное. Все помыслы и поступки, все действия и противодействия, все пути, прямые и окольные, все неуклонно и неудержимо ведет к одной цели. И не только герои, воплощающие в себе силы нового мира и выступающие против старого порядка с той или иной степенью исторической сознательности, как Франклин, Бомарше, Лафайет или Вольтер, но и люди старого мира, какими бы субъективными побуждениями они ни руководствовались, вольно или невольно служат сверхличным законом исторической необходимости. Фихтвангер создает яркую портретную галерею представителей исторически обреченного, прогнившего общества. Характеры и психология всех этих людей не похожи друг на друга. Побудительные мотивы их поведения совершенно различны. Их сознательные цели и идеалы подчас противоположны. И тем не менее их усилия, складываясь, объективно действуют в одном направлении. И сама венценосная чета Луи и Туанетта, и галантные кавалеры и жеманные дамы из Версаля, и прочие высокородные нахлебники Жанов и Жаков, все они приближают собственную гибель. Они покровительствуют модным писателям-просветителям, всяческим вольнодумцам,